Дневник Люси Вестенра. 9 сентября. Сегодня вечером я чувствую себя совершенно счастливой. Все это время я была очень слаба. Сегодня же я в состоянии двигаться, разговаривать и думать. У меня на душе точно солнышко выглянуло после пасмурных дней. Мне кажется, что Артур где-то очень-очень близко от меня. Я чувствую его присутствие. Болезнь и слабость эгоистичны и обращают все наши помыслы и симпатии на самих себя. А здоровье и силы пришпоривают любовь. И в мыслях, и в чувствах ты тогда можешь бродить, где заблагорассудится. Я знаю, где мои мысли. Если бы только Артур знал, мой милый, милый, о благодатный покой прошлой ночи! Как хорошо мне спалось, когда этот славный доктор Стюарт дежурил возле меня. Сегодня мне тоже не страшно будет спать, раз он так близко, ведь я каждую минуту могу позвать его. Бесконечное спасибо всем за доброту ко мне. Благодарю тебя, Создатель мой. Спокойной ночи, Артур. Дневник доктора Стюарда. 10 сентября. Едва я почувствовал, как профессор прикоснулся к моей голове, я моментально проснулся и вскочил. Мы к этому привыкли в больнице. Но что с нашей пациенткой? Ей было хорошо, когда я ее оставил, или, вернее, когда она меня оставила, — ответил я. — Пойдем посмотрим, — сказал он, — и мы вместе вошли в ее комнату. Штора была опущена. Я пошел поднять ее. Между тем, как Ван Хельсинг тихо, покошачьи, приблизился к кровати. Когда я поднял штору и солнечный свет залил комнату, то услышал глубокий вздох профессора. Я знал уже значение этого вздоха. И ужас охватил меня. Когда я подошел, он подался назад, и восклицание «Царь Небесный!» вырвалось из перекошенного страданием рта. Он показал на постель. Его суровое лицо исказилось и побледнело. Я чувствовал, как задрожали колени. Бедная Люси лежала в постели, по-видимому, в глубоком обмороке, еще более бледная и безжизненная, чем раньше. Даже губы ее побледнели, десны как бы сошли из зубов, как иногда случается после долгой болезни. Ван Хельсинг хотел уже в гневе топнуть ногой, но интуиция, основанная на жизненном опыте, и долгие годы привычки удержали его. «Скорее!» — сказал Ван Хельсинг. «Принесите бренди!» Я помчался в столовую и вернулся с графином. Мы смочили бренди ее губы и натерли ей ладони, запястье и область сердца. Он прослушал ее и после нескольких тревожных минут сказал: «Еще не поздно. Сердце бьется, хотя и слабо. Весь наш прежний труп пропал. Придется начать с изнова. Юноши Артура здесь, к сожалению, нет. На этот раз мне придется обратиться к вам, дружище Джон». Сказав это, он начал рыться в своем чемодане и вынул оттуда инструменты для трансфузии. Я снял сюртук и засучил рукав рубашки. Не было никакой возможности прибегнуть к снотворному, да в сущности и незачем было прибегать к нему. Поэтому мы принялись за операцию, не теряя ни минуты. Через некоторое время, кстати, продолжительное, потому что переливать кровь, даже когда ее отдают добровольно, занятие отвратительное. Ван Хельсинг поднял палец, чтобы предостеречь меня. — Тихо. — Не шевелитесь, — прошептал он. Я боюсь, что благодаря притоку силы жизни она с минуты на минуту может прийти в себя, и тогда нам грозит опасность, ужасная опасность. Впрочем, я приму меры предосторожности. Я сделаю ей подкожное вспрыскивание морфия. И он принялся ловко и быстро выполнять задуманное. Морфий хорошо подействовал на Люси. Благодаря ему обморок медленно перешел в наркотический сон. Чувство гордости охватило меня, когда я увидел, как нежная краска возвращается к ее бледным щекам и губам. Ни один мужчина не знает, пока не испытает на опыте, что это за ощущение, когда его кровь перелита в вены женщины, которую он любит. Профессор внимательно следил за мной. «Довольно», — сказал он. «Уже?» — удивился я. «У Арта вы взяли гораздо больше». Он грустно улыбнулся в ответ и сказал: «Он ее возлюбленный, ее жених, а вам придется немало жертвовать своей жизнью, как для нее, так и для других, а пока довольно». Когда операция закончилась, он занялся Люси, а я прижал к ранке тампон, чтобы кровь не текла. Дожидаясь, пока он освободится, чтобы помочь мне, я прилег на кушетку, так как чувствовал слабость и даже дурноту. Вскоре он сделал мне перевязку и отправил меня вниз выпить бокал вина. Когда я выходил из комнаты, он нагнал меня и прошептал: «Помните, никому об этом ни слова. Даже если Артур неожиданно придет сюда, как тогда, ни слова и ему. Это может его напугать, а вместе с тем возбудить в нем ревность. Ни того, ни другого быть не должно. Пока все». Когда я вернулся, он взглянул на меня внимательно и сказал: «Вы не в самом плохом состоянии. Идите в комнату, ложитесь на софу и отдохните немного. Потом позавтракайте и приходите сюда ко мне». Я подчинился его приказам, потому что знал, насколько они правильны и мудры. Я сыграл свою роль, и теперь моим долгом было восстановить силы. Я чувствовал, что очень ослабел, и даже не испытывал удовлетворения от сделанного, продолжая недоумевать, как Люси смогла так быстро поправиться и как ей удалось потерять столько крови без каких-либо следов. Я заснул на софе. Должно быть, я продолжал недоумевать во сне, так как, засыпая и просыпаясь, мысленно все возвращался к небольшим точкам у нее на шее и к рваным бескровным краям. Днем Люси великолепно спала, а когда проснулась, выглядела хорошо. Она казалась окрепшей, хотя все-таки выглядела хуже, чем накануне. Но вид ее удовлетворил Ван Хельсинга, и он пошел прогуляться, строго наказав мне не спускать с нее глаз. Я слышал, что он в передней спрашивал, как ближе всего пройти к телеграфу. Люси мило болтала со мной и, казалось, понятия не имела о том, что с ней произошло. Я старался ее занимать и забавлять. Когда миссис Вестенра пришла ее навестить, то, по-видимому, не заметила в дочери никакой перемены и сказала мне с благодарностью: «Мы так страшно обязаны вам, доктор Стюарт, за все, что вы для нас сделали, но очень прошу вас не переутомляться. Вы сами осунулись и бледны. Вам нужна жена, которая бы поухаживала за вами. Это вам необходимо». При этих словах Люси покраснела, хотя всего только на одну секунду, так как ее бедные истощенные вены не могли долго выдержать столь неожиданного и непривычного прилива крови к голове. Реакция наступила мгновенно. Люси невероятно побледнела, обратив ко мне умоляющий взгляд. Я улыбнулся и кивнул, приложив палец к губам. Со вздохом она снова утонула в своих подушках.